Женщина, которая в одиночестве читает о бесконечности, застегнутая на все пуговицы, не станет без определенной причины откровенно выставлять себя на показ в комнате у мужчины. Вывод, который напрашивался сам собой, представлялся настолько невероятным, что я не мог его не проверить, даже рискуя показаться грубияном. Какое-то время она с бешенством смотрела на меня, плотно сжав побледневшие губы. Потом расхохоталась. Смех этот прозвучал достаточно неожиданно. Настоящий женский смех, тихий, гортанный, торжествующий. «Кир-кирен», — пробормотала она, — «вы просто блефуете». Я пристально посмотрел на нее. И все внезапно изменилось, так, как это обычно случается. Позади осталась долгая и трудная ночь, но теперь я, по крайней мере, со всей отчетливостью осознал, кто за всеми недосказанностями, выпивкой и запутанной игрой, и кого в действительности пытается соблазнить. «Ты блефуешь», — выдохнула она. «Это не рассчитывай», — сухо бросил я. «Блефуешь», — повторила она. «Ты мастер поговорить, но ты не осмелишься ко мне прикоснуться, не посмеешь?» Людям не так уж часто удается спровоцировать меня на непродуманные поступки, но этой ночью я уже проявил достаточно хладнокровия, да и не видел в сложившейся ситуации особых причин для сдержанности. Правда, маг предупреждал, что мне следует вести себя дипломатично, но сейчас трудно было сказать, какой выбор окажется более дипломатичным. Я протянул руку и во второй раз за эту ночь снял с нее очки. На этот раз я действительно посмотрел на нее. Лицо ее при ближайшем рассмотрении не вызывало особых возражений, особенно принимая поправку на отсутствие помады. Глаза без очков оказались довольно красивыми. Смотрела она слегка вызывающе, но в то же время, как я с удовлетворением отметил, и немного испуганно, как будто она испытывала определенные сомнения относительно того, что ее ждет помимо кровати. Хотя в этом она была не одинока. «Поначалу шли сильные помехи, но теперь я слышу себя ясно и отчетливо, док», — сказал я. «Разреши мои сомнения. Начнем с небольшого взволнованного объяснения в любви или направимся прямиком к кровати. До нее не больше 5 футов». Оливия облизала губы. «Не будем лицемерить. Ты, наверное, догадался, что я слышала достаточно много любовных признаний. Я выбираю реализовать намеченный план прежде...» Последовала короткая и неуверенная пауза. «Прежде чем у дамы сдадут нервы». Проснулся я от ее плача. Было еще темно. Я не стал выяснять, почему она плачет. Скорее всего, причиной тому была потерянная невинность и разбитые иллюзии. Это все жалуются. Чуть погодя она прошептала: «Кир-кирен, ты не спишь?» «Нет, это я тебя разбудила. Ничего страшного». «Прости», — пробормотала она. «Я просто это все так мерзко и грязно». «Спасибо», — сказал я. «С благодарностью принимаю твой комплимент. Я не имел в виду тебя. Я говорю о жизни вообще». «На самом деле ты имела в виду то, что долгие годы берегла себя до великой, чистой и единственной любви, такой, какой показывают в кино. А теперь лежишь на гостиничной кровати в одном белье рядом с незнакомым мужчиной, к которому к тому же не испытываешь особой симпатии». «Не нужно сарказма, черт бы тебя побрал», — огрызнулась она. «Не ругайся», — сказал я, — «ведь я же не ругаюсь в твоем присутствии. Не забывай, что ты интеллектуалка». Она горько усмехнулась. «Сама я не чувствую себя особенно умной. Да и со стороны, наверное, произвожу такое же впечатление. Самое странное то, что я даже не знаю, зачем сделал это. Зачем затянул тебя в кровать, черт бы ее побрал. А ругаться я буду, когда захочу. Плевать я на тебя хотела, Кир-кирен». «Для девушки, которая даже не знает, зачем это делает, ты проявила себя просто восхитительно. Наверное, я просто намеренно осквернил алтарь, посвященный фальшивому богу. Понимаешь, что я имею в виду?» «Осквернила», — повторил я, — «алтарь. Слова-то какие! Это в кровати в 4 утра, ох!» «Что случилось?» У твоего фальшивого бога тяжелые кулаки. Может быть, расскажешь, чем он потряс основу мироздания? Она начала было произносить какую-то резкость, но остановилась. Потом некоторое время молчала. Наконец рассмеялась в темноте и сказала: «Ты опять насмехаешься надо мной. Но, к сожалению, твои слова довольно точно отражают суть происшедшего. Но если женщина достаточно глупа, чтобы ждать любви до 30 лет, она, видимо, напрашивается на серьезную неприятность. Сначала все было как в сказке. Я никогда не испытывала ничего подобного, да и опыт у меня в подобных делах небольшой. Он дарил мне цветы, покупал скромные подарки, духи, чулки и белье. Он заставил меня почувствовать себя женщиной, Киркерен. Более того, красивой женщиной. Со мной такого никогда не было. Даже в темноте я ощутил некоторое смущение от ее откровенности. «Купи себе помаду, и это случится вновь», — посоветовал я. «Ты не такая уж уродина». «Спасибо», — пробормотала она. «Очаровательный комплимент, никогда его не забуду». «Не стоит благодарности», — ответил я. «Вернемся к нашему герою». «Кажется, это случилось в пятницу», — проговорила она. «Точно, это случилось в пятницу, в конце недели, в 10 утра. Я записалась на прием. Я все еще продолжала ходить к нему, как к врачу. Они смеялись», — безразличным голосом произнесла она. «Кто смеялся?» «Я пришла немного раньше назначенного времени. Вообще, я хотела немного опоздать, чтобы показать ему. Просто хотела спокойно войти к нему в кабинет на несколько минут позже назначенного времени, понимая, чтобы он не подумал, что я очень спешила. И все-таки, когда я выходила из лифта, оставалось еще несколько минут. Я не смогла удержаться. Мы виделись накануне вечером, но я не смогла удержаться. Знаешь, как это бывает?» «Конечно», — сказал я. «Знаю или догадываюсь». Приемная была пуста. Я вошла и услышала их разговор. Они говорили обо мне в смотровой. Гарольд и медсестра, или секретарша. Такая броская блондинка с крупными формами в белом халате. Знаешь, из числа тех практически прозрачных халатов, которые всегда надевают на что-нибудь розовое. Мне она была известна как мисс Дарден. Так он всегда к ней обращался, но сейчас он назвал ее Дотти. То, как они разговаривали, не оставляло никаких сомнений относительно их взаимоотношений. Они давно успели договориться. Эта девчонка была настолько уверена в нем и в себе, что даже не ревновала. Его похождения на стороне просто забавляли ее. Хочешь, чтобы я дословно повторила все, что они говорили обо мне? Что говорил он? Нет, — сказал я. По правде говоря, мужчины не так уж изобретательны, когда обсуждают с своей любовницей другую женщину. Ему обязательно нужно представить дело так, будто с другой дамой он встречается исключительно из-за денег, карьеры или смеха ради. «Смеха ради», — выдохнула она. «Как ты догадался?» «Они вместе решили весело подшутить надо мной и теперь развлекались в ожидании моего прихода, чтобы встретить меня с самым серьезным и профессиональным видом. Киркерен, меня просто тошнит при одной мысли об этом. Я вела с ним, как последняя идиотка. Меня как будто загипнотизировали. Я делала глупости, не могла удержаться. И после этого услышала, как они смеются. Мне хотелось покончить с собой». «Вместо чего, — заметил я, — ты отправилась к нам и заявила, что согласна выполнить безумное задание, от которого отказалась раньше. Тебе неожиданно пришлась по вкусу мысль заставить правительство Соединенных Штатов организовать головокружительную любовную интригу и обеспечить тебя мужем, от которого ты потом без труда сможешь избавиться? Своего рода способ доказать доктору Гарольду Муни, что он ничего для тебя не значит?» «Да», — согласилась она, — «да, конечно». «Моего начальника несколько удивило твое неожиданное согласие», — сказал я. «Я и сам немного удивился. Ты не похожа на человека, который просто так соглашается на подобную работу. Ладно, теперь тебе лучше вернуться в свой номер, пока все спят». Я включил свет и посмотрел на нее. Она села и поспешно подтянула вверх симпатичный лифчик, все, что не осталось из одежды. У меня промелькнула мысль, что это один из подарков доктора Муни — романтика цветов и женского белья. Возможно, она испытала своего рода извращенное удовлетворение, прихватив эту вещицу в постель к другому мужчине. Ее обнаженные плечи выглядели достаточно широкими и сильными, но в то же время были белыми и гладкими. «Перестань на меня смотреть», — покраснев, потребовала она. Я улыбнулся. «Теперь мы вспомнили о скромности. Кстати, что это делаешь?» «Мои волосы. Ты что, собираешься все испортить? После того, как мы приложили столько усилий, чтобы ты выглядел достаточно убедительно?» Оливия быстро посмотрела на меня, потом улыбнулась. «Так вот, оказывается, чем мы занимались, а я и не знал». «Тебе вовсе не обязательно выглядеть так, как будто ты занимался исследованиями в библиотеке Конгресса, док», — заметил я. «Если снаружи рыскает красавчик Гарольд, нам следует подтвердить самые грязные его подозрения, не так ли? Просто надень юбку и блузку, прихвати в охапку все остальное и отправляйся к себе. Как только доберешься, сразу мне позвони, чтобы я знал, что с тобой все в порядке. Кафе открывается в 6, встретимся за завтраком». Немногим более минуты спустя она остановилась на пороге, не решаясь показаться в коридоре в таком растрепанном и до конца одетом виде. Самым забавным было то, что растрепанные волосы, зардевшиеся от смущения щеки, делали ее моложе и привлекательнее. «Керкерен?» «Да. Знаешь, я вовсе не собиралась этого делать. Наоборот, была уверена, что не дам тебе переступить определенную границу. Поверь мне». «Конечно», — сказал я. Я не стал спорить. Пусть себе лжет, раз это помогает ей оправдаться в собственных глазах. К тому же не исключено, что столь изысканное белье оказалось под ее твидовым костюмом в тот вечер по чистой случайности, хотя не слишком верю в случайности. Меня подтолкнула эта его попытка спокойно и снисходительно представить все случившееся как простое недоразумение. У меня просто возникла необходимость стереть определенные воспоминания. Надеюсь, ты не испытываешь отвращения или обиды. «Обиды?» — переспросил я. «Не неси чепуху, док. Это было получше партии в шахматы». Оливия смущенно отвела взгляд. 2 минуты спустя раздался телефонный звонок. Она благополучно добралась к себе в номер. Я поблагодарил ее за звонок и откинулся на кровать, глядя в потолок. Начинало светать. Не только ей хотелось избавиться от воспоминаний. Наконец я скривился собственным мыслям и отправился бриться. Я успел управиться с половиной лица, когда звонил телефон. Я вернулся в спальню и снял трубку. «Рано встаете, дружище?» — послышался голос местного связного, который инструктировал меня накануне. «Человека, лица которого я никогда не видел. Или вы еще спали? Это имеет значение. Раз мне уж не дают поспать, зачем делать поблажки другим? Меня просили передать информацию о докторе Гарольде Муни. Ничего». «Ничего?» «Точнее, ничего представляющего интерес. Степень бакалавра в Хопкинсе. Там же степень доктора медицинских наук, интернатуру в Чикаго, с 55-го года частная практика в Пенсаколе, финансовая сторона дел в полном порядке, оно и не удивительно. Умеет произвести впечатление на пациенток, хотя, скорее всего, такой же мясник, как и все остальные. И, тем не менее, доктор чист, как первый снег. Во всяком случае, на первый взгляд, они продолжают копать». Последовала небольшая пауза. «Это что касается соображений благонадежности. Личная жизнь доктора нас не интересует или все-таки интересует?» «Не исключено». «Определенные признаки указывают на то, что наш знакомый далеко не равнодушен к прекрасному полу. При подборе своего персонала он руководствуется не только профессиональными критериями, и долго у него никто не работает. Кроме того, ходят определенные слухи о его взаимоотношениях с пациентками, но это только слухи». «Понятно», — сказал я. «Однако можем ли мы полностью исключить вероятность, что у него есть и другие слабые стороны? Например, политика? Вы уверены, что никто не сможет оказывать на него давление?» «Подарите мне кристальные шары, я погадаю», — ответил голос в трубке. «Вероятность. Вероятность присутствует всегда. Возможно, более тщательное изучение выявит что-нибудь. Во всяком случае, на первый взгляд, интересы доктора ограничиваются деньгами и женщинами, а от политики он достаточно далек. Мало обнадеживающие результаты, если вы видите в нем потенциального убийцу. Человека, который достаточно напрактиковался с трупами в медицинском институте, вряд ли особенно волнует человеческая жизнь, заметил я. К тому же врачам доступны весьма удобные наркотики и способы маскировки, которыми не может воспользоваться простой человек. Человеку, которого мы ищем, не обязательно мастерски владеть гранатами и автоматом. «Тем не менее, у вас имеется более подходящий кандидат», — возразил голос. «Короче, они, наконец, раскопали его досье. Вы не ошиблись, парень стопроцентный профессионал». Просто его искали в том списке. Они ожидали найти кого-нибудь из подручных Таусига, кадровика, которого старик без труда может задействовать в любой момент. Как выяснилось, этот парень совсем из другой оперы. «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался я. «Сядьте, чтобы не упасть», — предупредил голос. Кроч был одним из нацистских боевиков Рейнгарда Хейдриха. Свирепый молодой человек с дубинкой в руке, но специализировался он на пистолете. Предпочитал малый калибр. Действовал тихо и точно. Суть по его виду такого не скажешь, правда? Досье утверждает, что Хейдрик возлагал на Кроча большие надежды и часто использовал его. После того, как парни из английской спецслужбы добрались до Хенгмана, Кроч исчез. Вы первый, кто обнаружил его после войны. Его считали погибшим. «А он жив», — сказал я. «Значит, он один из гестаповских мясников. В последнее время эти ребята стали все чаще выползать из укрытий. Не далее, как прошлым летом, мне пришлось съездить в Мехико, чтобы поближе познакомиться с парнем по фамилии фон Закс, который намеревался основать там четвертый рейх или что-то в этом роде. Мерзкий был тип, но неплохо владел мачете». Я нахмурился. «Есть какие-нибудь предположения относительно того, как Кроч связался с коммунистами, если он действительно с ними связался?» «Тут нет ничего необычного. Обычно этим парням все равно, кто стоит у них за спиной, лишь бы платили. А для реализации столь масштабной задачи Таусигу понадобится множество специалистов. Опытные мерзавцы вроде Кроча для него почти на весь золото. Во всяком случае, Вашингтону Кроч нравится больше, чем Муни. Они хотят, чтобы вы как можно скорее переходили к очередному этапу. Если Кроч увяжется за вами, а второй парень нет, займитесь им». «Обязательно», — заверил я. «А если увяжутся оба, или не увяжется ни один из них, не стоит переживать раньше времени. Сначала отправляйтесь в путь». И не забывайте поглядывать в зеркальце. Все решится само собой. Но не рискуйте. Это опытные парни. Их на мякине не проведешь. Да и говорить одними угрозами не заставишь, — добавил я. А это уж не ваши проблемы. Разве что вы сами захотите этим заняться. Ваша задача — передать специалистам живое тело. Об остальном они позаботятся сами. Есть еще вопросы? Я заколебался. Один. «Антуанет Вейл, за ней наблюдают?» «Да. Этим утром она еще не показывалась. Почему вы спрашиваете?» «Просто так», — ответил я. Я и правда не знал, почему задал этот вопрос. Единственным, что связывало Тони со всей этой историей, было то, что я воспользовался ею в качестве прикрытия. Вряд ли начальство одобрило бы мой интерес к девушке, которая им представлялась не более чем досадной помехой. В кафе не было ни отдельных кабинок, ни автоматического проигрывателя. Старомодного вида столы и стулья стояли на вымощенном белыми плитками полу. Я подвел Оливию к столику в углу так, как будто мы случайно столкнулись в дверях. Этим утром она одела платье. Нельзя сказать, что это коренным образом изменило ее стиль, потому что платье было из числа тех, вошедших в моду мешкообразных одеяний, которые идут разве что манекенщицам с фигурами, как у метлы. Оливия не попадала в эту категорию. Материал напоминал коричневую шерсть. Считает, что вязаные вещи весьма удобны для путешествий. Хорошо, что не годятся хотя бы для этого. Женщину они, на мой взгляд, украшают не больше, чем обыкновенный мешок. И все-таки это было платье, а не твидовый костюм. Я заметил другие перемены. «Боже мой!» — проговорил я. «Что такое?» «Ох!» Она слегка покраснела и победоносно посмотрела на меня. Это был невинный бледно-розовый цвет, и все-таки губы ее украшала настоящая помада. Еще немного, и она сдастся окончательно, начнет пудрить нос и все остальное. Меня охватило странное чувство, ведь в конечном итоге для меня это оставалось всего-навсего работой. Я отнюдь не собирался принимать на себя ответственность человека, который ведет женщину к новой жизни. Я и так уж вкладывал в это задание слишком много эмоций. В ушах у меня до сих пор стоял голос Антуанетты. «Ведь ты мне действительно нравился, а ты подставил меня этому». Я попытался взять себя в руки и не забывать, что доктор Оливия Мериэсси всего лишь еще одна пешка в этой игре. В отличие от Тони, она прекрасно сознавала, что ее используют. Однако я не имел ни малейшего представления, чем это может для нее кончиться. «Ты ведешь себя неприлично», — заявила Оливия. «Вовсе ни к чему выставлять меня на посмешище». «Кто выставляет тебя на посмешище?» «Я подумал, что для будущей невесты вполне естественно немного прихорошиться», — оправдывающимся тоном сказала она. «Ведь мы намерены сегодня пожениться, не так ли? Наши планы не изменились?» «Не изменились», — ответил я. «Более того, я получил из Вашингтона указание осуществить их как можно скорее. Им не терпится отделить овец от козлищ, или, точнее говоря, овцу от козла в единственном числе. Нам предстоит изолировать того, кто последует за нами, и передать его в руки спасательной команды». Оливия недуменно посмотрела на меня. «Спасательной команды? Специалистов по допросам. Людей, которые занимаются этим профессионально, если, конечно, у нас не возникнет желания самим все узнать». Она слегка вздрогнула. «Полагаю, это не слишком приятная процедура». «Не слишком. Я бы предпочла какой-нибудь другой способ. Не очень-то приятно сознавать, что я сыграл роль приманки и заманил его в ловушку, кем он ни оказался. Я понимаю, что ему поручено убить меня, и все-таки испытываю отвращение. Неужели Таусик действительно настолько важен для нас, что он из себя представляет?» «Видишь ли, нам не довелось быть представленными друг другу. Встретив его на улице, ты, наверное, могла бы принять этого человека за Альберта Эйнштейна. Собственно говоря, Эмиль тоже своего рода гений в своей области. Что же касается важности его, то мне трудно ответить на твой вопрос. Или ты хочешь услышать длинную патриотическую речь о жизнях невинных людей и судьбе нации, зависящих от того, удастся ли нам вовремя остановить Таусига?» Она вздохнула. «Я знаю, что некоторые вещи приходится просто принимать такими, какие они есть. Мне не всегда нравится то, как используются результаты научных исследований, и тем не менее я не бросаю своей работы». Она помолчала и тем же тоном продолжала. «Что же касается овец, что? Что же касается овец и козлищ, то я вижу кое-кого из наших знакомых, мистер Киркрен». Она смотрела через мое плечо, потом склонилась вперед и накрыла мои руки своими ладонями. «Поль», — проговорила она, — «дорогой». Я сообразил, в чем дело. «Милый», — отвечал я, с обожанием глядя ей в глаза. В следующее мгновение над столиком навис Муни в своем тяжелом твидовом костюме и роговых очках. Судя по его виду, поспать ему этой ночью особенно не пришлось. Я заметил, что, несмотря на усталость, доктор чисто выбрит. Когда я поднимался на ноги, в нос мне ударил запах какого-то лосьона. Доктор поспешно поднял руку. «Пожалуйста, я пришел просто, чтобы извиниться. Этой ночью я не владел собой». «Владели, не владели, за мной дележь», — вызывающе бросил я. Оливия не отпускала мою руку. Она дернула меня назад. «Прошу тебя, дорогой, давай не будем портить это прекрасное утро. Если уж Гарольд решил извиниться, выслушаем его». Она говорила совершенно спокойно, потом улыбнулась Муни. «Давай, Гарольд, извиняйся. Скажи Полю, что ты вовсе не хотел нападать на него из-за спины. Он бы выглянул куда более мрачно, если бы вчера показался мне на глаза», — заметил я. «Поль, ты ведешь себя грубо. Пожалуйста, дорогой, продолжай, Гарольд». Она с улыбкой выслушала его несвязную речь, после чего заставила нас, как двух поссорившихся мальчишек, пожать друг другу руку. Кончила она тем, что предложила доктору взять стул и присоединиться к нам. Для меня это был не самый приятный завтрак в моей жизни, но Оливия наслаждалась им сначала и до конца. Она получила полное удовольствие, заставив его смущенно ерзать на стуле. Этим она открыла мне новую сторону своего характера, и я почувствовал себя немного лучше. Девушка с таким количеством желчи не может оказаться настолько чувствительной, как я опасался. Наконец она отодвинула свой стул и протянула мне руку. «Допивай свой кофе, дорогой. Я пойду наверх собираться. Я собираюсь себе что-то сказать». Я поднял на них глаза. Будучи достаточно неотесанным репортером из Денвера, я не стал вставать. «Я подойду, как только закончу». Оливия наклонилась и поцеловала меня в губы. «Не спеши, дорогой», — с усмешкой проговорила она, — «и не ревнуй меня, дорогой, с Гарольдом я в полной безопасности, не правда ли, Гарольд?» Гарольд ничего не ответил. Его внимание было поглощено полностью поцелуем и обменом нежностями. Он уже успел заметить непривычную помаду. Только Ливи держит меня за руки и явно жалел, что ночью не воспользовался возможностью и не растоптал меня на полу. Пока трудно было сказать, испытывал ли он настоящую ревность, или же я просто помешал его планам, ничего общего с любовью не имеющим. Я проводил их взглядом. Оливия возбужденно болтала, прибегая главную новость до тех пор, пока они не окажутся наедине. Она явно не испытывала ни малейших сомнений относительно его истинных чувств и собиралась в полной мере ошарашить его сообщением о предстоящем замужестве, а заодно доказать, что ему не удалось сделать ей больно. Напротив, он помог ей, подобно гадкому утенку, обнаружить свою истинную лебединую сущность в браке с таким мужчиной, как я. В общем, она своего добилась. Это был ее гонорар за помощь нам. Скорее всего, она заранее с садистским наслаждением предвкушала каждое мгновение этой сцены. Это в достаточной степени характеризовало ее как человека. Оливия Мерисси оказалась далеко не тем холодным, оторванным от жизни ученым, с которым я предполагал работать. Официантка налила мне новый кофе, но проклятый аппарат, изобретенный Алексом Беллом, видимо, задался целью не дать мне этим утром ничего довести до конца, будь то еда или бритье. Я успел сделать лишь несколько глотков, когда в углу звонил телефон. Взявшая трубку, девушка огляделась по сторонам, увидела меня, сидящего в одиночестве, и подошла к моему столу. «Вы, мистер Кэрквен, вас просят к внутреннему телефону». Я быстро направился к телефону, но уже по дороге успел сообразить, какую допустил ошибку. Дневной свет и затянувшееся отсутствие крочи заставили меня утратить бдительность. В результате я позволил Оливии отправиться в номер без защиты, если не считать таковой Муни, роль которого могла оказаться совершенно противоположной. «Да», — сказал я в трубку. Киркелян слушает. «Поль?» — голос принадлежал Оливии. Но те злорадно торжествующие нотки, которые совсем недавно звучали в нем, полностью исчезли. «Поль, поскорее поднимись в мой номер, пожалуйста». «Конечно. Я предпочел воспользоваться лестницей, а не ждать лифт. Подойдя к двери, я сжал в руке маленький нож. У него нет выбрасывающегося лезвия, но, тем не менее, я умею достаточно быстро открывать его одной рукой. Я постучал в дверь и шагнул, как только она начала открываться». С первого взгляда стало ясно, что старался я зря. В номере находилось только два человека — Оливия и Муни. Дверь открыла она. Руки ее были перепачканы в крови. Уни без пиджака и в разорванной рубашке лежал на кровати. Лицо его было серым. Голая рука доктора лежала на гостиничном полотенце, на которое стекала кровь из пулевой раны в его бицепсе. Оливия осторожно прикрыла дверь. Тем не менее, на ручке остались пятна крови. «Значит, он оказался мерзавцем. Тебе не следовало в него стрелять», — сказал я. Оливия раздраженно посмотрела на меня. «Не неси чепухи. Откуда у меня пистолет?» Ответить на этот вопрос не составляло труда. Ночью она без особого труда могла достать оружие из моего чемоданчика. Однако, даже если бы она позаимствовала у меня пистолет, чтобы отомстить, один залп этой пушки поднял бы на ноги всю гостиницу. К тому же он почти бы оторвал руку доктору. В него явно стреляли из пистолета поскромнее, чем мой специальный 38-го калибра. Мне припомнилось то, что, судя по полученной мною утром информации, неподалеку находился человек, специализирующийся на оружии малых калибров. «Оливия!» — голос Муни прозвучал слабо и испуганно. «Все в порядке, Гарольд. Ты потерял не так уж много крови. Пусть рана промоется». Она повернулась ко мне. «Помоги мне снять платье, пожалуйста. Только осторожнее, руки у меня довольно грязные. Я не хочу перепачкать кровью все платье». Она подождала, пока я расстегнул пояс и молнию, и осторожно спустил платье с плеч и снял с рук. Потом я отпустил платье, и она вышла из него. «Повесь платье на стул и принеси из туалета мою сумку. Коричневую кожаную сумку», — попросила она. Я посмотрел на Муни. «Может, ему лучше сделать перевязку или что-нибудь в этом роде?» «Неси сумку, Поль», — повторила она. «Предоставь лечение мне». «Конечно». Оливия, вне всяких сомнений, была настроена по-деловому. На этот раз на ней не оказалось никакого соблазнительного белья, всего лишь белая простая комбинация без оборок. Верхняя часть комбинации выглядела несколько пикантно, но сосредоточенный вид Оливии вполне позволял принять ее за халат хирурга. Когда я принес сумку, Оливия сидела на краю кровати и изучала рану. Муни застонала от боли, и она раздраженно покачала головой. «Не будь ребенком, Гарольд». Она перевела взгляд на меня. «Поставь сумку сюда и открой. Теперь слушай меня внимательно». «Постой-ка», — сказал я, припоминая, что в глазах Муни я должен выглядеть простым, законопослушным гражданином. По крайней мере, там, где речь идет об огнестрельном ранении. «Постой. Понятия не имею, что здесь произошло, но мне кажется, нам стоит вызвать полицию». «Это был мужчина», — прошептал Муни. «Большой лысый мужчина с торчащими ушами. Я смогу его узнать. Он прятался в ванной. Я сказал ему, я попытался». Оливия бросил на меня многозначительный взгляд. «Совершенно верно, Поль, это был вор. Я не успела проверить, все ли вещи на местах, да у меня и не было ничего ценного. Понятия не имею, что он здесь сделал. Может, просто зашел наугад?» Голос ее звучал холодно и отстраненно. Приходилось признать, что держится она чертовски хорошо. Со вчерашнего вечера она многому научилась. Я продолжал изображать невинного простачка. «Понятно, но все-таки как насчет полиции? Они требуют, чтобы им сообщали о подобных случаях. Такие уж у них порядки». Оливия посмотрела на мужчину на кровати и насмешливо заметила. «Мне кажется, Гарольд не испытывает особого желания, чтобы его друзья в Пенсаколе прочитали в газетах, что его подстрелили в Нью-Орлеане у меня в номере. Хотя он оказался здесь по чистой случайности». Муни быстро покачал головой. «Нет, пожалуйста, если можно избежать огласки». «Я вполне способна управиться с крошечной пулевой ранкой», — заявила Оливия. «А теперь, пожалуйста, открой мою сумку и достань пузырек с перекисью, водорода и инструмент. Да, еще приготовь для Гарольда полотенце или что-нибудь в этом роде, чтобы он закусил, когда не сможет удержаться от крика. Хорошо? Мы намерены обойтись без анестезии, а Гарольд довольно чувствителен к боли, не так ли, Гарольд? Конечно, я имею в виду его собственную боль». Лицо ее не выражало ровным счетом ничего, но перекись злобно бурлила, попадая на обнаженную плоть раны. Вообще-то перекись жжет значительно меньше, чем обыкновенный йод, но действие ее выглядит устрашающе. Первое время Муни следил за процедурой с достаточно бравым видом, но очень скоро отвернулся. Выглядел он довольно жалко. «Для начала хватит», — спокойно сказала Оливия. «Теперь нужно тщательно прочистить рану внутри». К счастью, пуля прошла на вылет, но в ране могла остаться грязь или частичка ткани. «Давай, Поль». Она сделала быстрый, короткий жест. Я встал на место. В руках я сжимал сложенное полотенце. Муни покосился на него, как на удавку. Я сунул полотенце ему в рот, как только он раскрыл его, чтобы закричать, и удерживал до конца. У меня есть кое-какой опыт в подобных вещах. Наконец он потерял сознание, и все вздохнули с облегчением. «Готово», — сказала Оливия, затягивая аккуратную повязку, которая закрывала оба отверстия раны. Потом скривился. «Наверное, я похожа на мясника, да?» Голос ее звучал спокойно. «Брось», — отмахнулся я. «Меня тебе не провести», — он отключился. «Я не люблю пыток, док. Надеюсь, ты удовлетворила свою жажду мести?» Она невинно посмотрела на меня. «Не понимаю, что ты имеешь в виду?» «Как-то у тебя не оказалось никакого обезболивающего. Не сомневаюсь, что ты при желании нашла бы, чем облегчить его участь». Оливия не спеша направилась к двери ванной. По дороге оглянулась. «С какой стати я должна испытывать желание облегчить его участь?» Спокойно поинтересовалась она. «Приведи его в сознание и убери отсюда. Думаю, он сумеет сам побеспокоиться о ране, пока она заживет. Передай, что я надеюсь, у него хватит совести больше не искать встреч со мной, хотя понятие совести не слишком ассоциируется у меня с этим человеком». Она зашла в ванную и закрыла за собой дверь. Я навел порядок в номере, протер дверную ручку и телефон, на которых Оливия оставила следы, и связал в узел перепачканные полотенца. Потом внимательно огляделся по сторонам и нашел в стене место, куда ударила пуля, пробившая руку доктора Муни. Я достал нож, выковырял пулю, осмотрел ее, 22-й калибр, и опустил в карман. К тому времени, как я закончил, пациент начал подавать первые признаки жизни. Я подошел к нему. Муни открыл глаза и посмотрел на меня. «Оливия говорит, что весьма сожалеет, но ты останешься жив», — сказал я. «Одевай свой пиджак, и я отведу тебя в твой номер. Но сначала я хотел бы услышать, что же здесь произошло. Ты говоришь, в ванной прятался мужчина?» Муни облизал губы. «Оливия зашла туда за зубной щеткой или чем-то в этом роде. Я услышал ее крик, а потом увидел, как она медленно пятится из ванной, как будто едва не наступила на змею. За ней появился мужчина. В руке он сжимал маленький пистолет. Пистолет казался совсем игрушечным, особенно в его огромных руках». «Продолжай», — сказал я. «Это был огромный мужчина», — проговорил Муни. «Он заставил нас встать здесь, у стены. Потом посмотрел на меня и спросил, кто я такой. По-моему, его ужасно разозлило мое появление. Я назвал свое имя. И, в общем, я попытался протестовать против такого обращения. Он вел себя ужасно грубо. Я сказал...» Муни замолчал. Я устало посмотрел на него. От Муни все еще исходил запах лосьона для бритья. Современный мужчина обязан беспокоиться о своем запахе. Мне припомнилось, что многие мои знакомые зачастую пахнут машинной смазкой или лошадиным потом. Я почувствовал себя старым и усталым. «Знаю», — мягко проговорил я. «Знаю, знаю. Ты сказал, что ему все равно не уйти?» Муни изумленно посмотрел на меня. «Правильно, как вы догадались. Именно так обычно напрашиваются на пулю люди, стремящиеся продемонстрировать свою храбрость под дулом оружия», — пояснил я. «Если б ты держал язык за зубами, то, скорее всего, с тобой бы ничего не случилось. Почему только в ваших университетах не учат никогда не спорить с вооруженными людьми? Это спасло бы больше жизни, чем уроки вождения». «Я и представить себе не мог, что этот ненормальный действительно станет стрелять», — возразил Муни. «Это ж не имело никакого смысла. чего он этим добился? Прежде всего, ему удалось заставить тебя заткнуться, разве не так? Поинтересовался я. Кроч явно потерял терпение. Не так-то просто спокойно выслушивать самоуверенную болтовню этого героя-любителя. Стало быть, у противника нервы далеко не стальные. Второй вывод. Он не шутит. Однако оставались неясными причины его появления здесь. Муни он встретить не ожидал. Понятно только, поджидал ли он Оливию, надеясь застать ее одну, или рассчитывал поймать и меня. Я поднял пиджак доктора Муни. Пулевое отверстие было почти незаметно в толстой ткани, вся кровь осталась внутри. «Вставай», — сказал я, — «набрасывай пиджак, это придаст тебе более респектабельный вид». «Кстати, наш друг-грабитель не обмолвился, что он здесь искал?» «Нет, нет, ни малейшего намека. Ах, больно!» Мне пришлось помочь ему подняться и натянуть пиджак. Когда мы добрались в номер Муни, опять потребовалось мое участие, чтобы пиджак снять. Я посмотрел на доктора Муни с бледно-серым лицом, сидящего на краю кровати в своей элегантной рубашке, и понял, что ошибался. Доктор не мог быть человеком моей профессии. Я вовсе не хочу сказать, что все мы непоколебимые герои с стальной волей, но доктор проявил себя слишком откровенно. Сейчас ему было не до притворства и оказался слабаком. Таким людям не поручают опаснейшие задания, связанные с необходимостью устранить человека по первому сигналу. Наши игры играют люди покрепче. Оливия была права. Доктор казался всего лишь привлекательной пустышкой. «Оливия просила передать, что больше не желает тебя видеть», — сказал я. «Мы с ней собираемся пожениться». «Да», — доктор облизал губы, — «да, она мне говорила». Как раз перед тем, как этот человек... «На случай, если у тебя остались какие-то сомнения», — добавил я. «На случай, если ты подумаешь о шантаже или о чем-нибудь в этом роде, хочу предупредить, что мне известно все о твоих с Оливией отношениях. Она обо всем мне рассказала, так что тебе нечем будет ее пугать. Я знаю, что она удивительный человек, знаю все о ее прошлом, и мне плевать». Остальную часть моей прощальной речи вы можете домыслить сами. Я проявил себя благородным человеком, стремящимся простить несчастной девушке ее единственную ошибку, и в то же время изобразил бывшего прожигателя жизни, которого преобразила женская любовь. Не исключено, что тут содержалось некоторое противоречие, но прозвучало впечатляюще. В общем, расставание прошло на высочайшем уровне. Когда я вернулся в номер Оливии, она уже успела одеться, привести себя в порядок, собрать вещи. «Как он?» — спросила она. «Прости, что заставил ждать. Я просто долго не мог найти щипцы». Оливия быстро нахмурилась. «Щипцы? Именно, чтобы с корнями вырывать ему ногти на руках и ногах. Разве ты не этого хотела? Одновременно я прогревал его раскаленным утюгом, и потому не стал терять времени на выжигание глаз». «Иди ты к черту», — заявила она. «О чем ты говоришь? Я и не думала намеренно причинять ему боль. Во всяком случае, слишком сильную». Я молчал. Оливия опустила глаза. «Оль», — прошептала она. «Да, док, я все еще его люблю. Ты ведь об этом догадывался, правда?» «Конечно», — ответил я. «Но если твоя любовь проявляется подобным образом, я предпочитаю, чтобы мы были смертельными врагами. А теперь в дорогу. Надеюсь, ты не забыла о нашей свадьбе». Мы выполнили все необходимые формальности в небольшом городке штата Алабама, название которого не имеет значения. Это была не самая роскошная свадьба в моей жизни. Однажды мне уже приходилось пройти путь к алтарю. Случилось это вскоре после войны, и вместо костюма на мне был мундир, который я одел впервые за все 4 года. То, чем я в действительности занимался все это время в различных других костюмах, должно было остаться тайной для всех, включая мою невесту. Поэтому одет я был, как подобает офицеру, находящемуся в увольнении, так как некоторые из гостей мужчин красовались в элегантных фраках, а подружки невесты блистали в тюле, если только я не перепутал название. Церемония прошла безупречно. И все сходились в том, что невеста выглядит восхитительно, но это не спасло наш брак. Она знала меня слишком плохо, и чем больше узнавала, тем меньше ей это нравилось. Сейчас она замужем за фермером в штате Невада. Дети подрастают верхом на лошадях, зовут его папой. И, пожалуй, в этом смысле он лучше меня подходит на роль отца. По выполнении всех формальностей мы с Оливией съели ленч в городке, предоставляя всем время, кого это интересует, убедиться, что мы действительно вступили в брак, ели в молчании. Пожалуй, мы оба чувствовали себя несколько неловко в новом качестве, покончив с едой, вернулись в машину. Машина принадлежала Оливии, маленькая заграничная игрушка с двигателем сзади. Наверное, доктор исходил из того, что Volkswagen слишком популярен в среде интеллектуалов, и потом обзавелась французским Рено, неприметной черной моделью с виниловой обшивкой салона и двигателем в 32 лошадиные силы, соединенным с трехскоростной коробкой передач, которая не позволяла использовать его достаточно эффективно. Я уселся за руль, завел двигатель, сдал немного назад и тронулся с места, поглядывая в зеркальце. Это была пустая трата времени. Ничто не нарушало обычный для маленького южного городка поток машин. Никто не последовал за нами в город, за исключением Форда, пикапа с номерами штата Алабама, который через несколько миль свернул на грязную дорогу. «Похоже, мы таскаем воду в решете», — наконец заметил я. «Что?» «Деревенское выражение, миссис Керкеран», — пояснил я. «Другими словами, стараемся впустую, только не подумай, что я ставлю под сомнение святые узы брака». Оливия улыбнулась. Потом улыбка сменилась задумчивым выражением. «Может быть, Кроч просто дал нам немного погулять, а сам спокойно поджидает нас в Пенсаколе?» «Откуда у него уверенность, что я повезу тебя в Пенсаколу, где у тебя полно друзей и знакомых?» «Прошедшая ночь не дает никаких оснований полагать, что мои намерения по отношению к тебе чисты. Разве не правдоподобнее, что победитель увезет свою даму куда-нибудь в уединенное любовное гнездышко на побережье?» Я энергично покачал головой. «Если он тот, кого мы ищем, то он не отстанет от нас. Если он не покажется, значит, мы где-то допустили ошибку. Но если он здесь ни при чем, зачем ему было прятаться в моем номере, — возразила Оливия, — тут что-то не так? Наоборот, зачем ему было прятаться у тебя в номере, если он действительно тот, кто нам нужен, — поправил я. Похоже, у мистера Кроча привычка действовать не слишком логично. Профессиональная интуиция подсказывает мне, что он собирался убить меня». Оливия изумленно посмотрела на меня. «По-моему, несколько безосновательное предположение. Зачем ему убивать тебя? И откуда ему было знать, что ты придешь в мой номер?» «После того, как ты вполне однозначным образом провела ночь в моем номере, нетрудно предположить, что я бываю у тебя. Если бы ты появилась одна, он заставил бы тебя позвать меня. Мне следовало предвидеть нечто в этом роде. Но я не заметил никаких признаков его присутствия поблизости, да и обстановка не слишком располагала к размышлениям над тем, что ему может прийти в голову. Ведь его взбесило появление Муни, не так ли? Видимо, он ожидал другого человека, меня. Что же касается причин, то он уже поставил нас в известность, что не потерпит вмешательства». «И все-таки это был мой номер», — возразила Оливия. «Так что наиболее вероятно выглядит предположение, что он ждал меня». «На это я могу ответить лишь то, что сейчас ты сидишь рядом со мной. Будь у него намерение расправиться с тобой, получил он такой приказ, чтобы его остановило. Во всяком случае, не твой великолепный телохранитель, попивающий кофе тремя этажами ниже», — я ухмыльнулся. «Ты находилась в его руках. Он не убил тебя? Всего лишь прострелил руку Муни и смылся? Постой. Мы что-то упустили». что если он поджидал именно того человека, в которого стрелял, что если он поджидал доктора Муни. Оливия недоумевающе уставилась на меня. «Не думаешь же ты, что Гарольда и Крочи может связывать что-то общее? Я просто перебираю возможности. Это отнюдь не исключено». «Чепуха!» — отрезала Оливия. «Я-то думала, ты уже убедился, что Гарольд здесь ни при чем. Ты же сам сказал, что он не тянет на секретного агента». «Конечно», — согласился я. «Ему не доверят выполнить задание в одиночку. Но он вполне может быть подручным секретного агента». «Предположим, Кроч все-таки тот, кто нас интересует, но ведет по-настоящему хитрую игру. Ведь до сих пор он ни разу не показывался, не так ли? Ты же никогда не видел его раньше». «Нет, но такое лицо не забудешь, даже если оно просто промелькнуло мимо по улице», — продолжал я. «И не думай, что Кроч этого не сознает. Для него это серьезная помеха в работе, так как для меня мой рост. Вот ему и приходится изыскивать пути, оставаться незамеченным. Предположим, он пользуется Муни как глазами, не выставляя себя на показ. Муни не пригоден для серьезной работы, это видно с первого взгляда. Он просто приглядывает за тобой под маской романтического воздыхателя, поэтому он и поспешил примчаться вслед за тобой. Но потому что опасался скандала, ему нельзя было упустить тебя из виду и заставить Кроча раскрыться. Муни только следит за тобой. В нужное время на сцене появляется Кроч и проделывает грязную работу». Оливия вздрогнула. «Не слишком приятно слушать подобные рассуждения, когда они затрагивают тебя лично». «Полная бессмыслица», — резко возразила она. «Гарольда вообще не интересует политика. Зачем ему?» «Разве жизнь Гарольда настолько безупречна, что его нельзя шантажировать? Или этот мужественный человек плюнет шантажисту в глаза и скажет, что тот может отправить свой материал в газеты и катиться ко всем чертям?» Какое-то время она молчала, потом быстро произнесла. «Но ведь Кроч стрелял в него. Не доказывает ли это?» «В руку», — усмехнулся я. «Аккуратная маленькая ранка в мягкую ткань. Причем и врач тут под рукой. Вернее, два врача, и считать самого Муни. На случай каких-либо осложнений, скажем, задетой артерии. Подобные трюки не новые. С какой стати Муни вздумалось явиться к нам с извинениями? Он не слишком-то похож на человека, испытывающего потребность загладить свою вину. Не пригласи ты его к себе в номер, он нашел иную причину, чтобы там оказаться». «И получить пулю? Гарольд никогда на такое не согласится. Ты же видел, как он себя вел». «Он мог и не подозревать, что произойдет. Ему просто приказали в определенное время зайти в номер вместе с тобой. Кроч специально притворился, что удивлен и разгневан его присутствием. Заметь, что раненый Гарольд не посмел даже пикнуть». Я вздохнул. «Представь, Кроч знает, что я его обнаружил. Для него естественно предположить, что и Гарольд, который постоянно увивается вокруг тебя, вызовет у меня подозрение. Вот Кроч и придумал трюк, чтобы выградить Гарольда и обратить все внимание на себя. А бледный симпатяга доктор с романтическим выражением на лице и повязкой на руке будет спокойно продолжать следить за тобой. Тем временем Кроч скроется в своей норе. Ему останется только получать от Муни отчеты, держать наготове свою пушку и ждать сигнала». Оливия покачала головой. «Не верю». Последовала короткая пауза. Доктор отрывисто рассмеялся. «Пожалуй, мне просто не хочется в это верить, Поль. Я в определенной степени утешала себя мыслью, что Гарольд хотя бы вначале счел меня достаточно привлекательной. Будет совершенно унизительным узнать, что он все это время действовал по приказу». «Не исключено, что Кроч появился тогда, когда твои с Муни отношения уже сложились», — заметил я. «Кроч просто воспользовался ситуацией». «Это уже кое-что», — ухмыльнувшись, проговорила она. «Тогда другое дело. Мне остается всего лишь смириться с мыслью, что Гарольд помогал кому-то убить меня, чтобы спасти собственную шкуру». Маленький автомобиль катился по черной полосе шоссе, окруженного по обочинам суховатыми деревьями южного соснового леса. Жители Запада, к которым отношусь и я, привыкли считать, что к востоку от Миссисипи все напоминает солидные городские постройки Нью-Йорка. Но они ошибаются. Здесь еще остались прекрасные большие леса и пустынные острова у побережья, которых не успели превратить в копии Кони-Айленда. Сейчас я как раз вспоминал об одной из таких полосок чистого белого песка, находящейся неподалеку от Пенсаколы. Я заметил ее из кабины самолета, когда возвращался с авианосца с лейтенантом Брейтвейтом. Я упомянул о нем Оливии, которая бывала там летом. Она согласилась, что в эту пору года, когда слишком холодно для купания и пикников, место идеально подходит для убийства или любого другого преступления, которое вам вздумается совершить. Трудность состояла в том, чтобы доставить туда нашего подопечного, особенно учитывая, что он пользуется другим человеком в качестве прикрытия. Я заметил, что Оливия покручивает на пальце свое новое обручальное кольцо. «Какое странное чувство», — проговорила она. «Что именно?» «Выйти замуж. Так сказать, хладнокровно и без лишних эмоций. Поль?» «Да». Она не смотрела на меня. «Пожалуйста, не забывай, что, несмотря на прошлую ночь, наши отношения остаются чисто деловыми». «Если ты хочешь сказать, чтобы я не слишком рассчитывал на свидетельство о браке, — несколько натянуто начал я». «Нет-нет, я имею в виду совсем не это», — быстро возразила она. «Просто у нас далеко не те отношения, когда супруги влюблены и полностью доверяют друг другу. Мы почти не знаем друг друга и, конечно, не намерены провести вместе всю жизнь». «Чему ты ведешь, док?» Она не поднимала глаз. «Просто поняла, что я далеко не такой хороший и правильный человек, каким всегда себя считала. Это весьма ошибочная оценка. За последние несколько дней, точнее, несколько недель, я открыла в себе довольно страшные стороны. Но и ты женился на мне не из-за моего характера или личности, внешности, денег или связи и прочей подобной чепухи, не так ли? Ты выбрал меня для этого задания, вернее, выбрал твой начальник, это придумала не я. Пожалуйста, не забывай об этом. Так что, если однажды тебе откроются во мне не слишком приятные стороны, у тебя не будет права жаловаться, что я тебя обманула, согласен?» «Не намекаешь ли ты еще на какие-нибудь личные дела, которые до сих пор не считала нужным обсуждать, док?» «Насколько мне помнится, прошлый раз это закончилось для меня ударом в челюсть. Надеюсь, поблизости не околачивается еще кто-нибудь из твоих друзей-драчунов, а?» «Нет», — ответила она. «Нет ничего в этом роде. Просто... Нет, я не хочу об этом говорить. Это не мой секрет». Я пристально посмотрел на нее. Потом перевел взгляд вперед и остановил машину у края тротуара. Мне почему-то пришло в голову, что Мэри Эсси — венгерская фамилия. А Эмиль Таусик некогда провернул, или, вернее, пытался провернуть большое грязное дело в Будапеште. Связь между этими фактами представлялась почти невероятным совпадением. А если она и существовала, я не имел ни малейшего понятия, в чем она может быть заключена. Тем не менее, мысль эта лишила меня покоя. «Ты выбрала самое неподходящее время, чтобы разыгрывать загадочную женщину, док». — раздраженно проговорил я. — Таинственная жизнь Оливии Моресси. Чепуха. Мне не следовало об этом говорить. Просто хотелось, чтобы между нами не было недомолвок. Это и в самом деле не имеет никакого значения. — Конечно, — сказал я. — Ты то же самое говорила и о Муни. Если это не твой секрет, то чей же он? Оливия слабо покачала головой и промолчала. Я продолжал. — Док... Если бы тебе приходилось выслушивать это, поверь мне, дорогой, столько, сколько доводилось мне, причем всегда от очаровательных женщин-агентов, — сухо заметила Оливия, — и, конечно, в кровати, захватывающая жизнь. — Ну, об этом ты можешь судить по собственному опыту, — ответил я. — Я собираюсь прояснить ситуацию прямо сейчас. Если за нами следят, эти люди знают свое дело и не попадутся нам на глаза. Нужно заставить их немного понервничать. Попробуем исчезнуть. И если мы действительно кого-то интересуем, не исключено, что он даст о себе знать, а мы устроимся в лесу и будем наблюдать. Возможно, нам даже удастся заманить его в лес. Оливия посмотрела на меня и повела по губам кончиком языка. И что тогда? Тогда, сказал я, мне поручено взять его. Ты имеешь в виду прямо сейчас? Прямо здесь? Мне казалось, что ты собирался выждать и заманить его на побережье. Прибережем побережье про запас. Мне нравятся эти сосны. Не люблю хвастаться, но я неплохо работаю в лесу. Оливия едва заметно вздрогнула. «Ладно», — прошептала она, — «ладно. И все-таки мне немного тревожно, ничего не могу с собой поделать. Хорошо, если нам это удастся, и все останется позади. Если за нами кто-то следит...» Она помедлила. «Расскажи, что мне делать?» И я рассказал. Дорога, на которую я свернул, представляла собой всего лишь две колеи, извивающиеся между деревьями. Она уходила прямиком в заросли, обеспечивающие неплохое укрытие. Я отъехал от шоссе на приличное расстояние, позаботившись, однако, чтобы человек с достаточно острым зрением, проезжая мимо, мог заметить Рено. Остановив машину, я обнял Оливию. Предполагалось, что издали сцена должна выглядеть достаточно страстной, ведь мы так что поженились. Но французы, несмотря на репутацию любвеобильной нации, ведь мы все же не уделяли этому вопросу достаточного внимания, потому что иначе не поместили бы ручной тормоз и рычаг переключения скоростей туда, куда они их поместили. И все-таки эту сцену нельзя было назвать совершенно искусственной.